цветок коснуться скатерти, как снова слился с узором. Сорвать этот цветок? Да разве можно было теперь хотя бы пошевелить один из его лепестков? Ну, что скажете? Невероятно, правда? А теперь взгляните на эту лампу. С этими словами мистера Кун слегка передвинул стоявшую на столе лампу. И в тот же миг, неизвестно почему, лампа вдруг завертелась волчком, причем осью вращения служило ламповое стекло. Сперва я даже перепугался. Сердце у меня так и замирало при мысли, что вот-вот вспыхнет пожар. А тем временем мистер Акун самым беззаботным видом попивал чай. Испуг мой понемногу прошел, и я стал, не отрывая глаз, смотреть, как лампа вертится все скорее и скорее. Это в самом деле было красивое, поразительное зрелище. Абажур в своем стремительном кружении поднял ветер, а желтый огонек хотя бы раз мигнул. Лампа, наконец, начала вертеться с такой быстротой, что мне показалось, будто она стоит на месте. Мгновение, и я понял, она, как прежде, неподвижно стоит посреди стола. Ламповое стекло даже не накренилось. Вы изумлены. А ведь это фокусы для детей. Но если хотите, я покажу вам еще кое-что. Мистер Кун обернулся и поглядел на книжный шкаф. Потом протянул к нему руку и словно кого-то поманил пальцем. Вдруг книги, тесным строем стоявшие в шкафу, зашевелились и одна за другой стали перелетать на стол. На лету они широко распахивали створки переплета и легко реяли в воздухе, как летучие мыши летним вечером. Я как был с сигарой в зубах, так и оцепенел от неожиданности. Книги свободно кружились в кругу тусклого света над лампой, а затем друг за дружкой, в строгом порядке, стали ложиться на стол, пока перед нами не выросла целая пирамида. И в том же строгом порядке стали по очереди, от первой до последней, перелетать в шкаф. И вот что было любопытнее всего. Одна из книг в тонкой бумажной обложке вдруг раскрылась так, словно у нее распустились крылья, и взмыла к самому потолку. Некоторое время она описывала круги над столом, и вдруг, шурша страницами, стремительно упала мне на колени. «В чем тут дело?» — подумал я, и бросил взгляд на обложку. Это был новый французский роман, который недели назад я дал почитать мистере Куну. «Позвольте вернуть вам с благодарностью», все еще улыбаясь, любезно сказал мне мистер Кун. Все книги уже успели перелететь обратно в шкаф. Я будто от сна очнулся и с минуты не мог вымолвить ни слова. Вдруг мне припомнилось, что сказал мистер Кун, и вы могли бы делать то же, если бы захотели. «Да, я слышал о вас много удивительного, и все же должен сознаться, ваше искусство превзошло мои ожидания. Но вы сказали, что и я могу научиться этому искусству. Вы, вероятно, пошутили. Уверяю вас, нет. Каждый может обучиться магии без особого труда, но только, пристально глядя мне в лицо, мистер Кун вдруг перешел на серьезный тон. Только не человек, одержимый корыстью. Если вы правда хотите научиться искусству Хасан-хана, вам нужно сначала победить в себе корыстолюбие. В вашей ли это власти? Надеюсь, что так, — ответил я. Но, почувствовав в душе некоторую неуверенность, поспешил добавить, лишь бы вы согласились стать моим наставником. Лицо мистера Куна продолжало выражать сомнения. Но, видно, он подумал, что упорствовать дальше было бы неучтиво, и, наконец, великодушно согласился. «Ну что ж, буду вас учить. Наука простая, но так сразу она не дается, нужно время. Оставайтесь сегодня ночевать у меня. О, я бесконечно вам признателен. Вне себя от радости, что буду учиться искусству магии, я рассыпался в благодарности. Но мистер Кун, словно ничего не слыша, спокойно поднялся со стола и позвал: «Бабушка!» «Бабушка, гость сегодня ночует у нас. Приготовьте ему постель». Сердце у меня